Моя семья все больше работала мракоборцами. Как-то грустно кивнул Невиллу. Даже мама с папой были борцами с темными магами. С такими как... В этот момент голос Долгопупса наполнился ледяным холодом. Беллатрис Элестриндж. Гарри состроил удивленное лицо, но вопрос ему задать не дала Дафна, жестом показавшая, что расскажет кое-что потом. «А ты, Хелен?» – перевела опасный разговор в другое русло Гермиона. «Мы знаем, что твой отец – ведун, но все никак не поймем, кто это такие. Может, ты нам расскажешь? Будет очень интересно узнать что-то новое, тем более, если это что-то история о магии в других странах. Ну, ладно, расскажу вам, что смогу», – сдалась Орлова. «Правда, я знаю далеко не все, но про некоторые вещи расскажу. Моя семья ведет свою историю из 9 века, с ведуна Святослава, предсказавшего князю Олегу по прозвищу «Вещи смерть от коня его». Если интересно, потом попрошу отца выслать вам магловский вариант этой истории. Почти все мои предки были волхвами, друидами, жрецами и ведунами. Мой отец – ведун. Как бы объяснить этот статус, чтобы вам было понятнее? Ведуны – профессиональные охотники на нечисть, черных магов, исследователи магических аномалий и всего прочего. Наиболее уместно их сравнивать с мракоборцами. На этих словах несколько ожил Невиллу. Вот только если проводить более корректное сравнение, то мракоборцы – это магловская полиция, а ведуны – отряды специального назначения. Их немного, но они берут качеством подготовки и используются только в тех случаях, когда иначе не обойтись. В действиях и методах ведуны себя не ограничивают, в ход идут самые сложные зелья и составы, руны, магия крови и стихии, холодное оружие, даже магловское боевое оснащение, ведь в вопросе убийства себе подобных маглы-волшебников обошли на сотни лет вперед. Но обычно этими средствами не пользуются. Представляю себе уровень подготовки, проговорила Дафна. Должно быть, стать ведуном очень трудно. Истинными ведунами не становятся, ими рождаются. Но никто и ничто не запрещает любому человеку обрести достаточный уровень навыков. Орлова сделала глоток сока. Просто те, чьи предки были ведунами, имеют неоспоримые преимущества и предрасположенность. А что до подготовки? Отец как-то говорил, что базовая подготовка ведуна-курсанта начинается в 13 и заканчивается лишь в 27 лет обучения, неверящим голосом произнесла Гермиона. Параллельно со школой и просто обычной жизнью. На самом деле, ведуны всю жизнь учатся и совершенствуют свои навыки. 7 лет занимает лишь самая базовая подготовка, в ходе которой над курсантами в первую очередь и в обязательном порядке проводит несколько очень сложных ритуалов, но сути их я не знаю. Папа никогда мне об этом не рассказывал и, похоже, вообще не имел желания, чтобы я становилась ведуньей. «А ты такое желание имеешь?» – с хитростью спросил Гарри. «Во всяком случае, такая жизнь кажется мне более интересной, чем ежедневное сидение в кресле где-то в высших эшелонах власти», – максимально честно ответила Лена. «Ладно, идемте, что ли, к нашему дорогому декану. Занятие уже скоро начнется». Урок зельеварения начался довольно обыденно. Снег рассказал про свой предмет, хоть и не без пафоса, после чего перешел к описанию самых базовых алхимических основ. У каждого ингредиента есть определенный набор свойств. Некоторые из них при взаимодействии с другими веществами абсолютно подавляются, а другие, как правило, требуемые, наоборот, очень сильно активизируются. В качестве основ для классических жидких зелий чаще всего используются вода или спирт. Вода является алхимически нейтральным веществом и служит основой чаще всего для отваров, легких элискеров и некоторых травяных настоев, в которых необходимо погасить активность некоторых компонентов. Спирт же используется в так называемых тяжелых субстанциях, вытяжках, эссенциях и настоях. Его основная задача – усиливать воздействие пассивных элементов, заставляя их раскрываться и отдавать свою истинную сущность. Чем более крепкий спирт использован в основе, тем с большей силой он заставляет ингредиенты раскрываться. Гораздо реже в качестве основ используются масла, а также кровь и другие жидкости животного или биологического происхождения. Подробные алхимические свойства растительных компонентов вы можете найти в своих книгах по травологии, а свойства животных вы изучите по учебнику зельеварения, если, конечно же, вообще когда-то возьмете его в руки. Декан Слизерина усмехнулся. После этого он принялся диктовать рецепт изготовления их первого эликсира, убедился, что все записали. А теперь хватит с вас теории. До конца занятия у вас час, Этого должно хватить на получение хоть чего-нибудь похожего на зелье против фурункулов и прыщей. Старайтесь, многим из вас оно еще когда-то понадобится. Снег позволил себе немного колкости. Все ринулись к котлам, за которыми им предстояло работать. Гарри решил сначала заготовить все компоненты, а уже потом приступать к варке, а потому, положив 6 змеиных зубов в ступку, принялся активно перетирать их в пыль, после чего принялся мелко нарезать рогатых слизней и взвешивать порошок из сушеных листьев крапивы. Работа эта была не столько тяжелой, сколько требовательной ко вниманию. Внезапно где-то рядом с Гарри что-то очень громко бабахнуло. Котел Симуса, первокурсника с Гриффиндора, стартовал куда-то на орбиту, то есть, под крышу класса зельеварения, срикошетило декоративный выступ в потолке, врезался в стену и взорвался с мощью хорошей бомбы. Профессор Снег едва успел остановить полетевшие в сторону учеников многочисленные осколки. Не будь декан Слизерина столь ловок, сейчас в классе бы остался только фарш из первокурсников. Пока разъяренный Снег вычитывал незадачливого подрывника, Гарри сделал себе в голове пометку, что в случае необходимости разнести школу на кирпичики он просто оставит Финнигана наедине с котлом, и все. В остальном урок прошел без происшествий. В котлах булькало зелье, хотя бы примерно похожее на то, что описано в книгах. Мрачный декан Слизерина задал ученикам написать сочинение о свойствах отдельных компонентов данного эликсира и отпустил учеников по их делам, так никого и не наградив бонусами, но и никого не поругав. Если не считать несчастного Финнигана и несколько надутого Невилла, его зелье вышло несколько более жидким, чем было нужно, и Снег довольно ехидно посмеялся над его водичкой. Незаметно подобрался октябрь. За месяц дети успели полностью привыкнуть к замку. Гарри с удовольствием отметил, что всего за несколько дней замок стал ему домом, а вот дому на Тисовой улице так и не удалось добиться этого статуса за все 11 лет. Здесь он впервые познал настоящую дружбу. Факультет змей оказался не таким уж и мрачным пристанищем для черных магов, как ему изначально казалось. Невилл и Дафна выросли в мире волшебников и с удовольствием рассказывали ему все и готовы были прийти на помощь в трудную минуту. Стеснительный прежде, Невилл после первых своих успехов так и вовсе расцвел, перестал быть замкнутым и всеми силами пытался смотреться в их компании, если не первым, то уж точно не лишним. Зазнайка Гермиона оказалась настоящим кладезем знаний о школьной программе и без всяческих сомнений оказывала помощь в учебе и разъясняла то, что непонятно, получше некоторых преподавателей, стоило ее лишь попросить. Наобщавшись с Орловой, она постепенно уяснила себе истину: все на свете знать нельзя, и перестала так явно ратовать за дисциплину и учебную подготовку, постепенно все больше общаясь с друзьями, а не проводя время в одиночестве, зарывшись в книги. Впрочем, совсем с книгами она не рассталась, и если она пропадала, Гарри мог быть уверен, что его подругу унесло в библиотеку. А Лена, к дочери русского ведуна Гарри относился совершенно особенно, как и она к нему. Она стала ему больше, чем просто другом. Наверное, именно так чувствуют себя влюбленные. Все свободное время они проводили вместе, медитировали, общались, рассказывали друг другу истории из жизни, обсуждали что-нибудь отвлеченное, просто гуляли по замку, взявшись за руки. Их единству поражались все. Парочки на старших курсах, учителя, однокурсники. По слухам, уже даже пошли ставки на то, будут ли они вместе к концу школы. Как-то раз после урока астрономии они вдвоем уснули прямо в гостиной, на мягком диванчике у камина, на который сели буквально на минутку, причем ведунья умудрилась не только заснуть у Гарри на груди, но и обнять так, словно тот был самым большим сокровищем в ее жизни. Естественно, слухи про этот случай еще несколько дней ходили по школе. Рон так и не прибыл к веселой компании с примирением. Когда же к нему самому пытался подойти кто-то из того злополучного купе, Уизли всегда находил способ уйти от разговора или демонстративно вел себя холодно. Воистину, ослиному упрямству Рона оставалось только позавидовать или посочувствовать. Даже с некоторыми учениками Гриффиндора, не говоря уже про остальные факультеты, которые и прежде были не столь радикальны по отношению к змейкам, удалось найти подход, и ребята общались, если не дружески, то, по крайней мере, не были врагами. Даже с Малфоем у бравой компании отношения более-менее стабилизировались и перешли из состояния взаимная неприязнь в состояние нейтралитет со взаимными подколками. Друзьями они, конечно, не стали, но, с тех пор, как Драко понял, что его выпендрежничество не имеет должного эффекта и слегка сбавил обороты, Общаться с ним стало гораздо приятнее. К удивлению и облегчению своему, Гарри понял, что и в занятиях он далеко не последний. Заклинания постепенно стали удаваться все чаще и становились в его исполнении все сильнее. Не отставал он и в зельях. Как-то раз Снегг даже заметил, что у него явно наследственный талант к зельям и что если он приложит усилия, у него все будет получаться правильно. Правда, Гарри заметил при этом, какая страшная душевная боль мелькнула на лице их декана. С родителями мальчика страшного профессора явно связывала какая-то история, но какая именно, он спросить так и не решился. Впрочем, и Гарри в этом не сомневался, время для таких расспросов у него еще будет. Не дергая орленка за крылья, ситуация с Роном достигла своего апогея под Хэллоуин. Младший Уизли в своей слепой ненависти к Слизерину стал совершенно невыносим, часто срывался и позволял себе грубости по отношению к змейкам. Наконец, 31 октября он так сильно завелся на Гермиону, когда та обратилась к нему с какой-то пустячной просьбой, что девочка не выдержала, разрыдалась и скрылась где-то в подземельях замка. Однако ни у декана, ни в кабинете зелий, ни в гостиной ее не было. Не на шутку перепуганная Лена отправилась ее искать, отказавшись от какой-либо помощи и обещая вернуться к торжественному обеду. Надо ли говорить, что когда она не вернулась, атмосфера за столом Слизерина мгновенно стала не слишком радостной. Гарри кусок в горло не лез, он то и дело поглядывал на дверь, ожидая, что та откроется, и в большой зал зайдут две подружки. Но когда дверь открылась, в помещение влетел до смерти перепуганный и совершенно бледный профессор Квиррелл. Тролль в подземелье спешил вам сообщить, и Квиррелл, потеряв сознание, рухнул на пол. В зале поднялась суматоха. Понадобилось несколько громко взорвавшихся фиолетовых фейерверков, вылетевших из волшебной палочки профессора Дамблдора, чтобы снова воцарилась тишина. «Тишина!» — прогрохотал Дамблдор, студенты мгновенно замерли. Никакого крика и паники. «Старосты, немедленно уводите свои факультеты в спальни. Учителя пойдут со мной, в подземелье». Тут же началась эвакуация. Особенно страшно было слизеринцам, в конце концов, их спальни находились в подземельях. Дамблдор, похоже, тоже сообразил, что сморозил глупость, но изменять решение не стал, просто предложив ученикам дойти до своего поворота к спальням в компании учителей. Но до места дойти они не успели. Уже на входе в подземелье, Гарри учуял страшный смрад. Вслед за запахом появился звук, низкий рев, звонкий девичий вопль ужаса, свист чего-то тяжелого, звук удара и шарканье гигантских подошв. Прежде чем учителя свернули за угол и успели что-то сказать, мальчик уже догадался, что случилось. Поскольку они с Невиллом шли в числе первых, они успели краем глаза увидеть всю картину до того, как МакГонагалл успела их остановить. А именно, он успел заметить тело девочки с золотыми волосами, уложенными в конский хвост. Рядом, забившись от ужаса в угол, рыдала Гермиона, пытаясь закрыться руками, чтобы не видеть существа, нависшего над ней и уже замахивающегося огромной дубиной. Слава богам, учителя успели уложить существо до того, как оно нанесло хоть один удар. 15 заклинаний просто отбросили чудовище к противоположной стене. Земля ушла у Гарри из-под ног. Он не мог поверить, что такая светлая девочка, как Лена, может погибнуть от рук чудовища. Все это было совершенно неправильно. Снегг подошел к телу, приложил руку к тоненькой шейке девочки, пытаясь нащупать хотя бы самый слабый пульс. МакГонагалл тем временем тщетно пыталась успокоить ее подругу, заодно слушая рассказ о том, что произошло. Я спряталась ото всех, ход хотела побыть одна. Все еще плача пролепетала Гермиона. А Лена пошла меня искать, хотела утешить. А когда мы уже шли в зал, мы столкнулись с этим. Лена сказала мне бежать, а потом оно ударило. И еще раз, и еще. Мне стало страшно и я. Что с девочкой, Северус? Обеспокоенный Дамблдор подошел поближе к Зельевару. Она живая, наконец шепнул Снегг, но сильно покалечена. Но, скорее всего, выживет. Повезло ей, что ее отец, ведун. Защита, наложенная им на ее ожерелье, спасла Хелен от смерти, это точно. Ладно, хватит трепаться. Снегг трансфигурировал носилки и уложил первокурсницу на них. Она пока жива, но может умереть в любую минуту. В лазарет, скомандовал Зельевар, и носилки полетели вперед. Мисс Грейнджер, вы тоже пойдете со мной, вам нужно принять успокоительное. А вы, директор, по-хорошему вам советую, напишите об инциденте ведуну, сами. Лучше вы, чем кто-то еще. Дамблдор лишь вздохнул. Он много раз видел ведуна Орлова в гневе, а то, что, узнав о ранении дочери, ведун будет в ярости, у Альбуса сомнений не вызывало. И хотя Альбус был уверен, что смерть ему не грозит, он бы предпочел находиться от разъяренного русского волшебника подальше. Но бывший пожиратель смерти был прав. Уж лучше он сам осторожно опишет произошедшее, чем ведуну черкнет словечко кто-то из однокурсников Хелен. А потому, наспех успокоив школьников, Дамблдор отправился в собственный кабинет, писать сообщение ведуну и, на всякий случай, завещание. Когда, спустя час, Фаукс унес его письмо, вспыхнув магическим пламенем, Альбус на секунду подумал, что только что он подписал себе смертный приговор. Отправив письмо, директор отправился в больничное крыло. Мадам Помфри уже уложила школьниц на кровати и теперь хлопотала над Леной. Гермиона благополучно спала под действием какого-то сонного эликсира. «Что скажешь, Поппи?» – спросил он. «Скажу, что девочка чудом осталась в живых». Школьная целительница уже притащила к прикроватной тумбочке целую коробку всевозможных эликсиров, штук 8 шприцев средневековой конструкции, и уже стала расставлять флаконы в нужной ей последовательности. Ей крупно повезло, но лечиться она даже под моими настоями и целебными заклинаниями будет, по меньшей мере, неделю. У нее сломаны больше 3 десятков костей, полностью отбиты руки, видимо, она пыталась как-то ими защититься при первом ударе, ушиблены легкие, есть несколько очагов внутренних кровотечений. Я уже успела ввести ей ослабленную формулу напитка живой смерти, чтобы она не умерла от болевого шока, но когда действие эликсира закончится, даже в Хаксмиде будут слышать ее вой. Ей предстоит очень тяжелая неделя. Бедная девочка, не завидую ей. А мисс Грейнджер, с ней проще. Мадам Помфри набрала в шприц один из своих эликсиров, дала ей немного успокоительного. До завтра пусть отоспится, и ее можно выписывать. Альбус Дамблдор тяжело вздохнул. Если у вас все, Альбус, то попрошу вас покинуть лазарет. Скорее приказала, чем попросила целительница. Моим пациенткам нужны тишина и покой. Хагрид, с самого момента принятия его на должность лесничего и хранителя ключей Хогвартса, занимался не только лесом и лечением животных, которые в нем обитали. Одной из его обязанностей было также встречать и провожать всех гостей замка, когда те прибывали. А потому, из его хижины открывался великолепный вид на ворота на границах замка. Впрочем, это была все больше формальность. Гости замка с тем же успехом могли воспользоваться сетью летучего пороха или порталами, попав прямо в замок. А потому, великан был очень сильно удивлен, когда услышал со стороны тропы страшный треск, а затем увидел, что по тропе, впервые за несколько лет, идет, а скорее даже мчится, нечто большое и явно потустороннее. Схватив арбалет, Хагрид выбежал из хижины и, взяв существо на прицел, вгляделся в пришлого. Это определенно был демон, чему лесничий несказанно удивился. Демонов в окрестностях Хогвартса не видели со времен основателей. Существо было похоже на человека, могучие мышцы выпирали из-под черных одежд, за спиной расправились два гигантских кожистых крыла, размах которых едва ли уступал таковому у молодого дракона. Могучие когти на руках напоминали росиные. Кожа существа была мраморно-серого цвета, на ней тут и там сияли ярким сиреневым цветом причудливые узоры. Большие, слегка раскосые глаза горели фиолетовым огнем. Существо обратило свой пылающий взор на великана, от одного этого взгляда далеко не трусливому Хагриду захотелось сжаться и бежать куда подальше. Спустя 2 секунды, существо моргнуло, его окутал плотный из сине-черный туман, из которого вышел человек. К еще большему удивлению Рубиуса, человек этот оказался Александром Орловым. Глаза его все еще горели огнем. Ведун был в ярости. Он был дома, когда перед ним возник Феникс и вложил ему в руки конверт, подписанный изумрудными чернилами. Получив письмо от Дамблдора, он, даже не читая, понял, что случилось что-то страшное. Старый директор скорее на ежа сядет, чем без дела к кому-то обратиться сам, обычно наоборот, у него все совета просит. После же того, как он прочел сообщение о происшествии с его дочерью, русский колдун упал на колени, ноги у него подкосились. Страх за родную душу, злоба, ярость и желание возмездия наполнили его сердце и душу. Ему нужно было туда, в замок. Он должен помочь дочери и покарать тех, кто посмел ее тронуть, а также тех, кто посмел это допустить. И кара эта должна быть воистину демонической. Тьма наполнила душу Александра Орлова. Сперва он пытался ей противиться, а затем понял, что только высвободив гнев он успокоится и только в этом случае сегодня в старом замке не прольется кровь. Александр вспомнил, как его отец, великий ведун, Владимир Орлов, учил его основам их семейного ремесла. «В каждом из нас есть зло, большее или меньшее, но оно есть», — рассказывал ему дедушка Лены. «В этом одна из наших сил, сын мой, в этом одна из сути ведуна. Мы не только боремся с чужим злом, мы еще и учимся владеть своим собственным. Учимся владеть собственным внутренним зверем, обращая даже самые могучие порождения тьмы на службу света. Познай собственную тьму, объединись с ней, признай ее, и тогда ты станешь непобедимым защитником». Тело ведуна пронзила страшная боль, казалось, что болит каждая его клетка, как и всегда при трансформациях. Одежда скрылась в темных магических потоках, кожа сперва побелела, затем слегка посерела, приняв текстуру змеиной чешуи, на ней проступили причудливые рунические символы, пылающие пламенем предвечной пустоты. С треском, во вспышке магического огня проявились за спиной два могучих крыла, ногти обратились в длинные могучие когти, удлинились клыки, из пустоты возникли на теле длинные черные одежды, а затем все закончилось. Боль несколько отступила, на ее место пришли новые ощущения. Он мог слышать, как шкварчит масло на сковороде у соседей через две улицы, чуял теперь тончайшие запахи, магическая сила, подстегнутая самой пустотой, разрывала его изнутри. Не вставая с места, ведун одним движением открыл разлом и сделал рывок вперед. Защитные чары замка Хогвартс не были ему преградой, ни одно заклинание не в состоянии противостоять могуществу пустоты. Но Орлов нарочно выбрал точкой выхода место в сотне метров от ворот. Он уже выпустил пар, отдавшись на волю темноты, чуял, как молниеносная ярость постепенно начинает угасать, проявляя в нем все больше света, а значит, вскоре он вернется в свой обычный облик. Контролировать демона в себе было тяжелой задачей, редко кто из ведунов мог обратиться в свой темный облик более, чем на несколько минут. Рекордом же самого Орлова было пребывание в обличии демона в течение 7 минут и 41 секунды. Тогда, в Афганистане, он остался один. Ему предоставили в помощь группу простых солдат, маглов. Командование полагало, что опасаться нечего, но оно ошиблось. В горах на втором же переходе между блокпостами, их маленькая разведгруппа напоролась на засаду. Его и еще двоих раненых, но пока живых солдат, взяли в плен и уволокли куда-то в небольшой покинутый кишлак, где базировалась едва не сотня боевиков. Сперва их, вместе с еще 7 пленными, долго избивали, а затем, после долгой ночи, при исполненной боли, духи начали казнить одного за другим. Очередь Орлова была предпоследней. Тогда он обратился в первый раз, который стал для него самым долгим и могучим обращением. Приняв своего демона, он долго не мог остановиться. Он рвал когтями и вгрызался клыками в плоть одурманенных душманов, рвал их на части, пока крик последнего живого духа не оборвали его когти, а сухая афганская земля под его ногами не стала мокрой от крови. Лишь тогда он успокоился. Тогда он был действительно зол и напуган. А сейчас, разве эти люди, что живут в старой школе, заслужили смерти от когтей порождения тьмы, которым он сейчас был? Нет, ведь они, пусть и допустив ошибку, едва не ставшую для его дочери роковой, попытались хотя бы исправить последствия. А ведь там еще и дети. Душа ведуна быстро очищалась сомнением. Когда же он заметил Хагрида, доброго и, в целом, жизнерадостного старого лесничего, он и вовсе успокоился. Темная сущность в нем, почуяв духовный свет, мгновенно ретировалась, обратившись в густой черный дым. Одним движением вернув своей одежде форму, Орлов вышел из дыма прямо на прицел арбалета лесничего. «Алекс, ты, не понял Хагрид?» «Я», — кивнул ведун, — «услышал, что моя дочь при смерти в больничном крыле, решил прибыть для выяснения причин. Я могу пройти, а, это...» Лесничий несколько завис, но быстро подобрался и опустил арбалет. «А, да, конечно, проходи, но...» «Вот и спасибо». Ведун подошел к великану, пожал его гигантскую ладонь, хлопнул по плечу. «И Хагрид, если можно, сам, думаю, понимаешь, ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю», — уверенно кивнул Рубиус, уже отойдя от шока. Он, конечно, много слышал о могуществе русских ведунов, только это и спасло его психику. Он знал, что от этих людей можно ожидать чего угодно. Но после визита к дочери, «жду на чай», стало быть, Алекс поднялся по тропе, перешел крытый деревянный мост, поднялся по ступеням и оказался в небольшом дворике, на другом конце которого расположилась часовая башня, из которой можно было попасть в основное здание. Лазарет, как помнил ведун, находился на втором этаже, но, на всякий случай, он остановил первого попавшегося под руку ученика, рыжеволосого мальчишку в какой-то подозрительно затасканной мантии. К удивлению Орлова, тот, встретившись с ведуном взглядом, упал на колени и разрыдался. «Эй, парень, ты спятил?» – удивился Орлов. «Встань сию секунду». «Нет, сэр, не убивайте», – жалобно попросил мальчишка. «Вы ведь отец Хелен?» «Да, я узнал вас по глазам». «Допустим», – не понял ведун. «А почему мне, собственно, должно желаться тебя убить? Так ведь это из-за меня Хелен сейчас в госпитале». «Так», – русский колдун почесал за ухом. «Слушай, малый, как тебя звать?» «Кстати, Рон». «Рональд Уизли, сэр». «Значит, слушай меня, Рональд Уизли». Ведун посмотрел в расширенные от страха глаза мальчишки. «Сейчас ты встанешь, подберешь сопли, отведешь меня в больничное крыло, а по пути расскажешь, каким таким волшебным образом ты должен быть виноват в ранении моей дочери. Будешь говорить честно, и я тебя не только не трону, но даже и награжу». Пока они поднимались по лестницам и блуждали по коридорам замка, Рон успел прояснить ведуну ситуацию. Из всего, что он говорил, наиболее важными оказались две вещи. Кто-то впустил в замок тролля, которого уже успели упокоить, и то, что Лени оказывает помощь мадам Помфри. Ведун помнил, как во время войны с Волан-де-Мортом эта пожилая целительница выхаживала даже самых безнадежных раненых, а значит, Лена выживет. Мадам Помфри, по мнению Орлова, вообще была человеком, которого Дамблдор не заслужил в своем штате. Но что сделаешь, если пожилая целительница горой стояла за замок, где провела почти всю свою жизнь с момента выпуска с интернатуры в Святом Мунго. Наконец, Рон подвел ведуна к высоким дубовым дверям с вырезанными на них чашами, обвитыми змеями, древним символом госпиталей и медицины. «Спасибо, Уизли. Держи, ты заслужил». Орлов достал из кармана немного золота и вложил их в руку совершенно потерянного Рона. «И запомни кое-что. Три совета. Первый, в случившемся ты не виноват. Во всяком случае, не прямо. Поэтому перестань себя корить. Второе, прекрати вести себя как идиот. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Слизерин не так и плох, а лично тебе никто из ребят с него пока ничего плохого не сделал. И третий, и этот совет будет самым важным. Никогда не дергай орленка за крылья. Думаю, ты сам понимаешь, что я имел в виду. А теперь, рысью марш, а то могу и передумать». На самом деле, золото мальчишка не заслужил, но внутренний демон ведуна был все еще силен, и его нужно было утихомирить каким-то добрым делом. Вздохнув, успокаиваясь, Орлов открыл дверь лазарета. «Алекс, друг мой, рад видеть тебя в Хогвартсе». Дамблдор как раз выходил из лазарета, где, видимо, следил за лечением раненой. «Спасибо за любезность, Альбус». Ведун пожал директору руку. «А теперь прошу по-хорошему, дай мне увидеть дочь, и до вечера постарайся исчезнуть с глаз долой, не то порву. По поводу тролля в замке мы с тобой еще поговорим, можешь быть уверен». Пожилой директор не привык к такому явному хамству, но понимал, что лучше не спорить. Это был не снег, которого можно было осадить, напомнив о долге жизни, не Малфой, которого можно было поставить на место обещанием отозвать показания по его делу о причастности к пожирателям смерти. Это был даже не фадж, которым можно было манипулировать, пользуясь статусом верховного чародея Визингамота. Перед ним стоял русский ведун, а такие люди, как Орлов, обычно не шутят. Сказал, что порвет, значит порвет, и никакая магия не поможет. А потому Дамблдор предпочел послушать совета и исчезнуть в своем кабинете до вечера. Орлов проводил директора взглядом и зашел в лазарет. «Альбус, я же сказала, пациентам нужен покой». Послышалось ворчание со стороны дальней от входа кровати. Мадам Помфри подняла взгляд на ведуна. «А, это вы, Алекс. Рад вас видеть, мадам Помфри». Совершенно искренне поприветствовал ее русский колдун, подходя к кровати, на которой лежала его дочь. «Как она?» «Все, слава богам, в норме». Целительница шприцем ввела Лене дозу какого-то эликсира. «Кости срастутся уже завтра, ушибы тоже уже сходят понемногу, но окончательно сойдут дня через три. А вот со внутренними кровотечениями и повреждениями органов предстоит побороться подольше. Я остановила кровотечение, но заклинание нужно будет обновлять раз в несколько часов. Да и органы зарастают не быстро. Но можешь быть уверен, Через дней 5 она уже сможет встать на ноги, хотя ей придется потом 3-4 дня пропить укрепляющие составы. «Спасибо, мадам Помфри, успокоили старого ведуна. Ни за что, это моя работа», — улыбнулась целительница. «Сейчас она находится под напитком живой смерти и какое-то время я ее на этом напитке подержу, чтобы ей было не так больно, поэтому поговорить у вас дня 2 еще не выйдет. А теперь ступай, моим пациентам нужен уход и покой». Орлов еще немного постоял у кровати дочери, глядя на перекошенное от боли лицо. Боль кольнула его сердце. Ведун прикрыл глаза, пытаясь осознать произошедшее. Его дочь снова пострадала при попытке помочь кому-то. Она хотела вытащить из пучины свою подругу, а теперь сама ходит по краешку могилы. Но сейчас он ничего не сможет сделать. Он ведун, а не целитель. А раз его дочерью занимается такой специалист, как Поппи Помфри, он может заняться самым что ни есть ведуньим делом. Русский колдун развернулся на месте и, попросив целительницу сообщать ему обо всех изменениях, отправился к выходу из госпиталя. К Дамблдору он сейчас не пойдет, он просто не вынесет этого взгляда и действительно убьет старого волшебника. Для начала стоило опросить школьников, затем учителей и только после этого являться к Альбусу с конкретными сведениями и конкретными обвинениями. Покинув лазарет, он пошел к большому залу. Впереди у него предстояло очень много работы, и начать он планировал прямо сейчас. Разбор полетов, разговор с компанией первокурсников и старостами, с которыми чаще всего общалась Лена, у ведуна прошел в достаточно своеобразной форме. Русский колдун едва не угрозами заставил деканов выдать всем первокурсникам, с которыми общалась его дочь, освобождение от занятий и провел с каждым приватную беседу, приглашая их по одному в пустой класс. Постепенно ситуация прояснялась. Откуда взялся тролль, никто не в курсе. Многие гриффиндорцы искренне считали, что тролля впустил в замок Снег. Факт того, что пострадала ученица Слизерина, конечно, слегка охладил юные головы, но все равно, в вину Снега верили многие. Еще больше считали тролля неудачной шуткой Пивза, местного сумасшедшего полтергейста. Ведун сделал в голове заметку, что если вина Пивза подтвердится, он лично проведет над ним самую болезненную форму экзорцизма. После общения с учениками, настала очередь учителей, с некоторыми из которых Орлов общался особенно долго, в частности, с деканом Слизерина. Они были дружны еще во времена войны с Волан-де-Мортом. Снег был, что называется, двойным агентом. Споры о том, кому он служит на самом деле, ходили среди ведунов и мракоборцев еще активнее, чем о вопросе гибели Темного Лорда. «Представления не имею, что тебе там наговорили ученики, но я все же не настолько идиот, чтобы впускать тролля в замок», — криво усмехнулся Снег после того, как Александр намекнул ему на подозрения учеников. «А даже если бы и впустил, то точно не повел бы тролля в подземелье, а наоборот, держал бы его оттуда подальше. Допустим, ведун насмотрелся в кабинете декана, но я и не говорил, что это сделал ты. Мне интересно, как в принципе такое существо могло оказаться на территории замка. Будут идеи, откуда стоит начать, дай подумать». Снег начал измерять шагами кабинет. Защитные и сигнальные чары со времен падения Темного Лорда находятся в пассивном положении. На полную силу магия замка питает лишь маглоотталкивающие и маскирующие чары. Немного больше остальных подпитываются и чары на границе с лесом, но там в паре мест есть тропки, по которым можно пройти незамеченным любому существу, кроме, разве что, дракона. На границе с Хаксмидом чары вообще почти отсутствуют, и там есть путь в холмистую местность. Не совсем горы, но я бы начал исследование именно с тех мест. Почему с тех? Потому что на равнинных местах троллей не встретишь, а замок надолго никто не покидал. Во всяком случае, официально. А значит, тролль обитал где-то неподалеку, возможно, прямо в холмах и пригорках за Хаксмидом. Мысль, кивнул Орлов. Затем он вспомнил еще об одной вещи. Северус, еще один вопрос. Да, я действительно отрекся от пожирателей смерти. Нет, я не употребляю психотропные и депрессивные, чтобы выглядеть хмуро. Голову я мыл с утра. Это состояние волос, от большого числа испарений. Заранее ответил Снег на 3 вопроса, который ожидал услышать. Я не об этом. Ведун полез в карман и вытащил из него небольшой пакетик с какими-то травами. Сможешь определить, что здесь намешано? Я пытался, но я, все же, не мастер зельеварения. Думаю, могу. Снег взял пакетик, высыпал немного трав на стол, взял в руки пинцет. Так, что тут у нас? Чайный лист, красавка, недозрелый шиповник, зверобой, корень крапивы, мох, это вообще какая-то солома. Зельевар почесал нос. Где ты это взял? Взял немного у Дурсли, когда забирал Гарри на вокзал. Гарри живет у Дурсли, не поверил Снег. Ничего себе, ты их знаешь, удивился ведун. Да, мы долгое время были знакомы с Петуньей, еще до того, как она вышла за этого кабана, Вернона. Она была сестрой Лили Эванс, я знал их обеих с раннего детства. Ну, что тебе сказать, декан Слизерина отложил пинцет. Ситуация занимательная. Не понял, удивился Орлов. Ты знаешь, что это за состав? Знаю, уверенно кивнул его собеседник. Это экстракт под названием «Сердце пустыни», запрещенное для открытых продаж зелье заварка. Но есть три странности. Первое, я не верю, чтобы такая штука оказалась на кухне у Петунии случайно, скорее всего их опаивают или опаивали без их ведома. Второе, сердце, достаточно токсичный состав, он очень нехорошо влияет на органы пищеварения и репродукции и может вызывать другие сбои в организме. Впрочем, это объясняет, почему у их семейки всего один ребенок, да и проблемы со здоровьем тоже. Третья и основная, токсин, содержащийся вот в этом мхе, побуждает к агрессии и ненависти ко всем, кто не пьет такой же настой. Там сложная структура, завязанная на испарение с кожи и запахи, если не углубляться. Но я не верю, чтобы никто ничего не замечал так долго. И есть еще одна сложность. Какая? Эту смесь умеют правильно готовить всего 4 мастера во всем мире. 2 в Британии, 1 в Америке и 1 в Китае. Вряд ли кто-то в Туманном Альбионе обратился бы к мастерам из бывших колоний. Задумался ведун. А кто здешние? Я и Гораций Слизнард, бывший декан Слизерина, который ушел на покой лет так 10 назад. Снег уселся за стол, приманил к себе бутылку огневиски и сотворил немного льда. «Будешь?» «Нет, не хочу», — отмахнулся Орлов. «Судя по твоему лицу, Северус, ты не занимался этой дрянью. Значит, остается старый Слизнард. Но зачем ему? Сам у него спроси». Снег наполнил стакан на один палец, бросил туда 2 куска льда. У них с Дамблдором какие-то странные дела творились в свое время. Они сильно поссорились в 81-м, из-за чего старикашка Слизи сбежал из замка впереди собственного визга. Но я знаю, что они до сих пор ведут какие-то дела, правда не в курсе сути. Вернон сказал, что они последние лет 10 пьют этот настой под видом чая. Слизнард тоже ушел 10 лет назад, мигом прикинул Орлов. Не верю я, что это совпадение. Спасибо, Северус, твое здоровье. Зельевар сделал глоток. А ты мог бы сделать противоядие? Усмехнулся Зельевар. Мог бы, разумеется. Но тебе-то оно зачем? Скажем так, я не хочу, чтобы Дурсли срывались на человеке, который понравился моей дочери. Усмехнулся ведун. Через 3 дня отправлю тебе первый образец. Не мне. Покачал пальцем русский. Взял со стола кусок пергамента и заклинанием нанес на него надпись. Отправишь его по вот этому адресу. Анонимно. Лучше всего, Магловской почтой. Справишься? Легко. Снег налил второй стакан. А теперь, если вопросов у тебя больше нет. Ведун кивнул и поспешил покинуть кабинет Зельевара, раз уж тот решил напиться в одиночестве, мешать ему не стоило. Видимо, была у того причина. На очереди был визит к Дамблдору. На этот раз, русский колдун решил не соблюдать приличия. Открывшийся разлом отправил его прямо в кабинет директора. Самого Альбуса на месте не было, зато здесь были множественные портреты предыдущих директоров Хогвартса, которые сразу заметили неожиданного гостя, появившегося буквально из воздуха, и принялись о чем-то злобно перешептываться. Наконец, Финиас Нейджелус Блэк позволил себе высказаться за всех. Они говорят, что обычай требует являться в кабинет директора только по его явному соизволению и трансгрессировать исключительно до двери, а затем заходить своими ножками. Передай им, что я, жутко невоспитанное хамло, не уважающее законов гостеприимства, тут же ответил ведун. Особенно в тех случаях, когда из-за прокола в защите школы моя дочь лежит в госпитале. Кстати, где Дамблдор? Изволили выйти для приватного разговора с заместителем? Это включился в разговор Диппет, предшественник Альбуса на посту директора. Обещали свернуться через некоторое время. Ведун вздохнул, плюхнулся в кресло для гостей и принялся покорно ждать. Не прошло и 10 минут, как дверь открылась и в нее зашел хозяин кабинета. Присутствию ведуна он нисколько не удивился, лишь предложил подсаживаться к столу поближе. Выглядел старик обеспокоенно. Похоже, он действительно опасался последствий сложившейся ситуации и побаивался смотреть ведуну прямо в глаза. Какое-то время они просто сидели молча. «Итак, что у вас?» – первым начал беседу директор. «В общем так, Альбус», – ведун постучал пальцами по столу. «Сам понимаешь, что нападение на мою дочь Хогвартсу просто так не пройдет, и потребую я платы кровью за кровь. О, не стоит так бледнеть. По меньшей мере, пока что. Ваши условия, пожалуйста». Дамблдор говорил ровно и спокойно, но Орлов знал, что тот его боится. «Мы с вами заключим договор на крови», — прикинул русский колдун. «Ввиду того, что территория у замка не маленькая, а также то, что вы попытались хотя бы исправить последствия, я дам вам 2 месяца на поиск того, кто впустил в замок тролля, и мне нужны будут весомые доказательства вины. Попытка подставить невиновного – смерть для вас. Не успеете в эти сроки, вместо настоящего виноватого, жертвой договора станете вы. И еще, Дамблдор». «Да», — пожилой директор все так же улыбался совершенно искренней с виду улыбкой. «Первый и последний раз я не убиваю вас сразу за подобного рода оплошность». Ведун призвал из воздуха пергамент и уже начал наносить первые руны на заготовку будущего договора. «Просто потому что хочу дать вам шанс реабилитировать Хогвартс в моих глазах. Но запомните, еще один подобный прокол. Что нужно будет сделать, если я найду настоящего виновного? Вы пошлете мне сообщение с Фениксом. А дальше? Дальше уже не ваше дело. Кто, по-вашему, мог это сделать?» Попытался хоть немного отыграться Дамблдор, которому гордость не позволяла закончить переговоры сухим проигрышем. «Многие ученики думали, что это может быть наш полтергейст. Нет, Пивз привязан к замку, он не смог бы покинуть стен». Ведун решил помочь Дамблдору начать расследование, ведь он и сам был заинтересован в поисках. «Школьники тоже не могли, не хватит никому из них сил подчинить себе тролля. Хотите сказать, что кто-то из преподавателей?» «Не я это сказал», — криво усмехнулся Орлов. «Мог кто-то из преподавателей. У них есть право свободно посещать окрестности замка, они могут свободно трансгрессировать вне стен. Могут. Предлагаете мне пытать собственный штат?» Голос Дамблдора посуровил. «Достаточно будет допроса под сывороткой правды». «Хм», — директор задумался. «Это может быть решением. Вот только в замке ее нет, а заказать где-либо проблематично. Состав привлечет много лишнего внимания». «Дамблдор, не делай из меня идиота», — пресек возражение ведун. «У тебя в штате есть мастер зельеварения, сроки тоже позволяют изготовить этот настой, а остальное не моя проблема». Спустя час рассуждений Дамблдор таки сдался. Орлов достал из-за пояса кинжал, резанул по ладони. Несколько капель упали на пергамент. Дамблдору тоже пришлось это сделать. Стоило первой капле крови директора упасть на пергамент, тот мгновенно почернел, написанные чернилами условия договора окрасились кровью. Ведун сложил листок несколько раз и спрятал его в карман. В этот момент директор понял, что он обречен. Ведун, тем временем, встал на ноги, открыл разрыв. 2 месяца, Альбус», — предупредил он, — «и каждый день я буду пребывать присмотреть за дочерью до тех пор, пока она не поправится». И ведун шагнул в пустоту, мгновенно исчезнув с глаз. Как он обошел чары запрета трансгрессии, для Альбуса осталось загадкой. Лена очнулась через 3 дня от подступившей боли, напиток живой смерти закончился, в замке его никогда много не держали. Девочка терпела, но боль все усиливалась, болело все тело. Сперва она издала слабый стон, а затем нечеловеческий вопль от нахлынувшего приступа боли разнесся по замку, заставив всех учеников неподалеку от госпиталя покрыться холодным потом. Тело дочери ведуна, казалось, горело изнутри. Ворвавшаяся на вопль мадам Помфри бросила в девочку какое-то невербальное заклинание, и боль отступила, обратившись из невыносимой в просто сильную, но, по крайней мере, терпимую. 10 минут потребовалось Орловой, чтобы осознать, где она находится. «Постарайся не шевелиться», — попросила мадам Помфри. «Кости твои уже целые, основная масса внутренних кровотечений тоже уже закрылись, но некоторые органы все еще не полностью восстановились. Давно я здесь? 4-й день пошел, папа», — простонала девочка. «Твой отец каждый день прибывает, следит за твоим состоянием», — успокоила ее целительница. «Он очень тебя любит, столько шороху в этом замке уже давно ни из-за кого не наводили. И мистер Поттер, надо сказать, интересуется тобой не меньше. Все эти 3 дня не отходил от тебя, пока я не выгоняла его спать. И Долгопупс, и мисс Грейнджер. Гермиона, она в порядке? Что с ней? В отличие от тебя, отделалась легким испугом. Чудо ты мое малолетнее», — раздался со стороны входа голос на русском. «Папа, а?» Девочка улыбнулась, чувствуя его защиту. «Доброе утро, солнышко мое!» Ведун подошел к кровати дочери. «Как ты себя чувствуешь?» «Словно по мне слоны танцевали», — честно призналась Лена. «Все болит и ломит». «Ну а как ты думала?» В голосе Орлова скользнул небольшой смешок. «Тебя несколько раз огрел дубиной тролль, а они, знаешь ли, далеко не мальчики-первокурсники по силе. Мороженого хочется», — вдруг призналась девочка. «И холодного соку. Пока нельзя», — пожал плечами ведун. «Мадам Помфри делает все, чтобы тебя вытащить, но еще пару деньков придется обходиться больничным питанием. Так нужно. А уж как выпишешься, можно будет съесть целую тонну мороженого». Дверь лазарета едва не слетела с петель, в палату ворвались Невилл, Дафна, Гермиона и Гарри, ее Гарри. Преодолевая боль, Лена приподняла руку и даже немного смогла покачать ею, приветствуя друзей. Гермиона не удержалась и заплакала, умоляя дочь ведуна простить ее за тот случай, и долго не могла успокоиться, хоть Лена и не уставала говорить ей, что та не виновата. «Мы слышали твой крик». Гарри приблизился к девочке, сел перед ней на корточки, стараясь смотреть прямо ей в глаза. «Мы страшно переживали за тебя, очень переживали. Вся школа на ушах стоит», — подтвердила Дафна его слова. «Как ты, подружка? Жить буду, не дождетесь». Лена сумела выдавить из себя подобие улыбки. Потом поняла, что инстинктивно сказала эту фразу на русском и что друзья ее не поняли. Когда она повторила эту фразу на английском, ребята заулыбались. «Шутит, значит, точно будет в порядке». Лена повернулась к мадам Помфри. «Долго мне еще тут лежать? 2, максимум 3 дня, уверенно ответила целительница. «И ты сможешь присоединиться к своим друзьям». Они еще немного поболтали о том, о сём, после чего мадам Помфри решила, что ее пациентка устала, и выперла всех визитеров в приказном порядке. Заперев дверь, целительница приступила к процедурам. Кокон заклинаний, призванных ею, опутал девочку. После нескольких довольно болезненных упражнений и принятия крайне мерзких на вкус эликсиров, Лена снова уснула. Засыпая, она физически чувствовала, как двигаются, срастаясь, ткани органов. Это было несколько щекотно, но сил поднять руку и погладить себя у нее уже не было. Так продолжалось 2 следующих дня. По утрам и в обед ее навещали друзья, приносящие ей новости из школы и помогающие наверстать упущенное за почти неделю в больничном крыле. Приходил и папа, с которым Лена общалась с огромным удовольствием. От ребят она знала, что отец развернул настоящую поисковую операцию, желая найти того, кто впустил в замок тролля. Лена лишь улыбалась. Она знала своего отца куда лучше, чем тот сам мог представить, и знала, что тот, кто посмел ее обидеть, уже скоро познает на себе весь гнев русского ведуна. И этому кому-то Лена заранее сочувствовала, в том, что кара за нее будет страшной, девочка не сомневалась. Наконец, после 6 дней пребывания в лазарете, мадам Помфри признала ее вполне здоровой для последующего домашнего лечения. Праздник по поводу возвращения Лены длился до утра. Факультет Слизерин закатил шикарную пирушку. Дочь ведуна затискали в объятиях, отбили ей все плечи и спину дружескими похлопываниями, а скулы и связки девочки и вовсе болели от широкой улыбки и звонкого смеха, которым Лена одаривала всех и каждого. Праздник продолжился даже после того, как уставшая и совершенно измученная виновница торжества задремала на диванчике и снова на коленях у Гарри. Впрочем, тот, похоже, был только за всеми руками и ногами. Практика русской школы. Дамблдор нервничал. Русский ведун заставил его заключить договор на крови. Естественно, Альбус догадывался, кто стоит за ситуацией с троллем, но, во-первых, Орлов затребовал неоспоримых доказательств, а во-вторых, Дамблдор не хотел терять никого из своего преподавательского состава. В том, что виновный, среди учителей, Альбус не сомневался. Значит, как только будет готова сыворотка правды, он лишится одного из своих коллег. Становиться жертвой кровавого проклятия он хотел еще меньше. В конце концов, Волан-де-Морт, по слухам, еще не побежден до конца, да и другие дела у него в этом мире еще остались. Директор Хогвартса ходил по своему кабинету туда-сюда, размышляя, что ему делать. Русский ведун здорово смешал карты. С кем-то иным скандал можно было бы попытаться замять, как-то договориться, но с Орловым. Сыворотка правды, радикальное решение и наверняка привлечет к себе внимание. Все-таки применять этот препарат без согласования с министерством было запрещено, да и преступника привлечет, он может сбежать. Дамблдору нужен был иной способ решить проблему. Подставить невиновного было нельзя, иначе Альбус нашел бы лишнего в своем коллективе, но, увы, в случае падения Карена невиновного, жертвой снова-таки стал бы сам директор, ведь магия таких игр не прощает. Следить за всеми учителями он не мог, вызывать их по одному на разговор, тоже. Ведь если даже взгляд ведуна преступник обошел, то и ему едва ли удастся вывести его или ее на чистую воду. Директор прикидывал варианты. На момент нападения, в большом зале не было пятерых. Снегга, который возился, как раз-таки в подземельях. Стебль, которая заканчивала какие-то срочные дела в теплицах. Трелани, которая просто не успела вовремя добраться до зала из своей башенки. Синистры, которая вообще отсыпалась у себя после ночного урока астрономии. И Кверрелла, который, собственно, и принес весть от Ролли. Дамблдор задумался. Снег отпал из подозрений почти сразу. Он не идиот, чтобы вести тролля в подземелья, в которых обитают его обожаемые змейки. У Трелани слишком слабая воля, чтобы осилить контроль над чудовищем. Стебль вообще боится разных магических тварей, как чумы. В вину боящегося всех и вся зайки Кверрелла он тоже не слишком верил, но решил пока этот вариант не отбрасывать. Синистра. Молодая темнокожая колдунья и мухи не обидит без причины, но это может быть прекрасным образом, под которым скрывается темная во всех смыслах личность. Наконец, директор решил, что, по готовности сыворотки, он осторожно добавит ее в сок, в первую очередь, этим двоим. Лена совершенно полностью поправилась и была готова к учебе. Постепенно жизнь в Хогвартсе пошла своим чередом. Уроки становились все сложнее и интереснее, но детишки, в целом, справлялись. Ведун, после выздоровления дочери, появился в замке еще пару раз, оба раза, в легких кожаных доспехах и с полуторным мечом за спиной. В эти посещения замка, он выглядел почти как ведьмак из книг Сапковского, которые за 5 лет набрали большую популярность у магловских подростков. Сам Орлов не сомневался, что образ пресловутого белого волка был подкинут писателю кем-то из ведунов или граничер. Уж больно много совпадений было у пана Анджея с реальным положением вещей в Закордонье. В первое из этих своих посещений ведун зашел в пустой класс на 5-м этаже, из которого вскоре послышался звон стекла. Как потом узнала Дафна, там стоял какой-то странный артефакт в виде большого зеркала, которое не разбивалось до тех пор, пока ведун не нанес по нему удар серебряным клинком. Во второй раз отец Лены появился в замке уже по личным интересам. Хагрид написал ему с просьбой забить одного оборотня, который на неделе едва не загрыз его во время работ в лесу. Шкура, кровь и некоторые органы убиенной твари пошли ведуну в качестве трофея и материалов на продажу. Постепенно начался школьный чемпионат по квиддичу, на котором дети с удовольствием поболели за своих. Гарри тоже хотелось поучаствовать, но, увы, первокурсников не брали в команды, даже вмешательство декана не помогло убедить директора сделать для него исключение. А ведь, судя по отчетам мадам Трюк, мальчик буквально родился в воздухе и на уроках полетов выдавал такие трюки, что у одних волосы дыбом стояли, а у других срывались голоса от воплей поддержки. Гермиона, похоже, поставила целью до Рождества прочесть всю библиотеку, где и пропадало почти все свободное время в компании Дафны, которая потянулась за подругой. Невиллу, похоже, решил поселиться в теплицах, где периодически брался выращивать очередную опасную или ядовитую хрень. Драко Малфой уже в день попадания Лены в больницу перестал заниматься ерундой и язвить по поводу Ибизонова, и общаться с ним стало вообще хорошо. Можно было сказать, что две компании первокурсников пришли к частичному примирению и даже немного сдружились. Хотя, конечно, некоторая шиза в отношении чистоты крови у Драко осталась. Нечто интересное случилось на 5-й день после выписки Орлова из больницы. К их столу подсел Рон, признавший себя ослом, а свое поведение – безобразным. Ведун, конечно, сказал ему, что он не виноват, но вот сам себя Уизли убедил в этом только спустя некоторое время. Заметив, что Рон сидит в компании слизеринцев, к ним стали подсаживаться и другие первокурсники. С того момента дети со всех 4 факультетов почти всегда сидели за одним столом. Компания собралась пестрая, больше 10 слизеринцев – 5 или 6 гриффиндорцев, 2 пуффендуйцев и 1 когтевранец. Атмосфера у ребят сложилась максимально дружеская. Все же дети, это дети, им споры взрослых представителей семей до лампочки. Тот же Рон, например, и вовсе за 2 дня сошелся до дружбы с Драко, сыном злейшего врага своей семьи. Их часто видели в большом зале за игрой в волшебные шахматы, Причем оба игрока были равны по навыкам и даже не пытались уступить друг другу. Остальные представители факультетов к этому относились по-разному. Кто-то считал общающихся со слизеринцами чуть ли не предателями, кто-то относился спокойно, кто-то поддерживал стремление объединить враждующие факультеты. Гарри всерьез заинтересовался занятиями Лены в ее подготовке к становлению ведуньей. Почувствовав на себе все то могущество и силу, которые наполняли замок в присутствии Орлова-старшего, мальчик, похоже, нашел себе образец для подражания и проявил интерес к ведуньему делу. Сама Лена, которая с малолетства, сама того не подозревая, занималась подготовительными занятиями для будущих кандидатов в курсанты, помогала ему в этом нелегком деле, но самой ей было трудно. Одно дело, когда сама что-то умеешь делать, а совсем другое, научить этому еще кого-то. Поэтому через две недели она переборола собственную гордость и решилась написать отцу письмо о помощи. Ястреб с ответом спикировал за стол Слизерина прямо во время ужина. Сам ведун был занят в каком-то срочном и неотложном деле, поэтому прибыть в Хогвартс не мог, зато прислал с помощью гида огромный сверток, обещая на каникулах организовать практическую подготовку. Лене она была нужна в любом случае, ведун уже знал и смирился с решением дочери продолжить семейное дело. Гарри же решил присоединиться за компанию и из личных интересов. Пока Лена вчитывалась в письмо отца, Гарри успел покормить ястреба сырым мясом, заказав его у кухонных эльфов точно так же, как заказывал обычно завтрак. Вскрывать сверток за столом дети не решились. «Папа прислал нам копии книг из нашей семейной библиотеки», — радостно сообщила Лена. «Относительно простые, чтобы мы не переусердствовали, но просит не открывать за столом. Там есть книги, не слишком одобряемые в Британии. Вот, взгляни». Дочь ведуна протянула список Гарри. Прочитав первые названия, мальчик поперхнулся соком. «Основы темных магических искусств. Оборона и самооборона с помощью магии. Ритуалы крови для акалитов. Серый путь. Решение дилеммы света и тьмы. Демонология для начинающих. Монструм. Твари темных описания. Искусство магии стихии джиннов Дальнего Востока». И это были еще не самые темные книги, как мог догадаться Гарри. Похоже, им с Леной предстояло как следует расширить свой кругозор и поднять уровень образования. Закончив ужинать, они отволокли книги в гостиную и, чтобы не откладывать в долгий ящик, сразу взяли одну на прочтение. Русский ведун озаботился тем, что Гарри англичанин, а потому книги были на родном для мальчика языке. Удобно устроившись на диванчике в углу комнаты, Гарри и Лена открыли первую книгу из списка, разумно полагая, что Орлов-старший нарочно расписал порядок книг в том порядке, в каком их и следовало читать. Первой оказалась книга «Серый путь». Не слишком большая, в ней было всего страниц 300. Взяв ее в руки, Гарри вдруг осознал, что та почти ничего не весит. Раскрыв том на второй странице, дети погрузились в чтение. Спустя 10 минут, к ним подсела Гермиона, которая не могла не заинтересоваться книгами. Практику у ведуна она, правда, не решилась проходить, пока думая ограничиться книгами. Впрочем, Орлов и это предусмотрел. Для мисс Грейнджер в письме тоже были оставлены рекомендуемые книги, выделенные среди прочих особыми метками. Гермиона с щенячьим восторгом вытянула из стопки книг «Монструм» и уселась в кресло рядом с парочкой. Гарри читал и не мог не восхищаться логике и продуманности колдунов русской школы. Те ни в грош не ставили Мерлина, почитаемого среди магов Великобритании выше всех прочих колдунов. Для русских же он был обычным волшебником среднего пошиба. Деление магии на светлую и темную – забудь. Магия едина, а ее деление и разграничение созданы одними волшебниками для других, чтобы хоть как-то угомонить все то неуравновешенное стадо, которое сейчас называется цивилизацией. Ведуны признавали только саму магию, не считаясь с ее делением, но были вынуждены признавать необходимость некоторых ограничений современного общества. Серый путь, как классифицировали современные маги своих славянских коллег, использовал не только совершенно обыденные бытовые и боевые чары, но и такие заклинания, от которых волосы дыбом вставали. Читать было интересно, даже интереснее, чем обычные учебники. Впрочем, возможно потому, что эти книги были рассчитаны на тех, кто хоть что-то знает о магии, и опускали некоторые совсем элементарные вещи. За вечер они осилили едва не треть книги. Голова у Гарри пухла от всех тех знаний, которые он получил. Каким-то невероятным образом, Текст буквально врезался в память, и мальчик мог дословно воспроизвести любое предложение по прочитанным темам. «Это пройдет», — уверенно сказала ему Лена. «Когда я читала в детстве книги по азам магии и самоконтроля, у меня тоже создавалось ощущение, что голова скоро треснет. Это все книги. Папа говорил, что все книги нашей библиотеки зачарованы моим прадедушкой, который был известным в узких кругах мастером разума. Он зачаровал нашу библиотеку так, что если любая книга хоть немного побудет на полке, то обретет свойство буквально врезаться в память. Поначалу это трудно осознать, но ты привыкнешь. Это же высочайшая магия», — удивилась Гермиона, сидящая в кресле рядом. «В истории магии сказано, что лишь сама Кандида Когтевран смогла сотворить чары для усиления разума. С тех пор это умение считалось утраченным для британских магов. Но чары моего деда не усиливают разум, они лишь помогают информации лучше оседать в памяти. Как, например, зелье совершенной памяти. Да, но все же, странно все это. На следующий месяц Гарри и Лена почти полностью выпали из жизни. Учебники, присланные ведуном, пошли на ура, даже куда больше, чем школьные. Упражнения на разминках и медитативные техники постепенно стали тяжелее. Некоторые из них, например, подразумевали впадение в транс, некоторые – взаимодействие и настройку на стихии, наполнение ими. И только благодаря наполнению стихиями, он мог потянуть некоторые заклинания или техники из ведуньих учебников. Лене было в разы проще, она проходила некоторые более простые техники еще в 7-летнем возрасте, а потому она всячески пыталась поддерживать потуги мальчика освоить эту непростую школу. За счет увлеченности ведуньим искусством, дети слегка позабыли про школьные предметы, и их успеваемость несколько снизилась. Ученики, которые не знали про занятия Гарри и Лены, тихо посмеивались, толкуя о том, что им влюбленность затмила разум. И все бы ничего, но вместе с парочкой сбросила темпы успеваемости и Гермиона, которой прочили судьбу лучшей ученицы. Нередко ее работы были теперь отмечены не превосходно, а выше ожидаемого или вовсе удовлетворительно. Учителя удивлялись и с сожалением смотрели вслед Гермионе, ученики старших курсов завидовали Гарри, который, как они думали, вскружил голову сразу двум красавицам. Друзья подшучивали и немного подкалывали Гарри и Лену за их единство, но по-доброму, без злобы или желания обидеть.